«Ничего не скажешь, удовольствие ниже среднего», — заметил Морган. «Но я уцелел, и эта чертова батарея тоже». «Я же тебя предупреждал, надо выждать подольше, 2 секунды самое меньшее». Морган понимал, что опровергнуть вычисления Килсли, которому помогали мощные компьютеры, ему не по силам, и все же не сумел подавить в себе желание решить небольшую задачку на устный счет. 2 секунды свободного падения плюс, скажем, 0,5 секунды на то, чтобы сработали тормоза, примем массу паучка для простоты за тонну. Вопрос был только в том, что произойдет раньше. Лопнет скоба на батарее или порвется лента, которая держит капсулу его самого на высоте 400 километров над уровнем моря. Конечно, при прочих равных условиях обычная сталь прочности не может тягаться с супернитью. Но если он включит тормоза слишком резко, или если их вдруг заклинит, они же не предназначены для подобных экспериментов, тогда скоба и лента сдадут одновременно. И он очутится на земле практически вместе с батареей. «Хорошо, 2 секунды», — согласился Морган. «Внимание, падаю!» На этот раз встряска была сокрушительной по силе, и вибрация утихла не сразу. Морган готов был поручиться, что вот-вот почувствует или услышит, как, не выдержав, рвется лента. И нисколько не удивился, когда зеркало подтвердило, что батарея не сдвинулась ни на йоту. У Уоррена Килсли это как будто не очень встревожило. Вероятно, потребуется 3 или даже 4 попытки. Моргана так и подмывало съехидничать. «Тебе что, очень хочется занять мою должность?» Но, поразмыслив, он счел за благо промолчать. Уоррена такая шпилька лишь позабавила бы, а вот остальные не ровень час поняли бы ее превратно. Однако после 3-го рывка Моргану померещилось, что паучок пролетел многие километры, хотя на самом деле падение не превысило 30 метров. Оптимизм у Уоррена начал увядать. Становилось ясно, что затея провалилась. «Передай мои поздравления поставщикам, приславшим эту скобу», — сухо произнес Морган. «Что предложишь теперь? Выждать 3 секунды, прежде чем ударить по тормозам?» Он ощутил, почти увидел, как Уоррен покачал головой. «Слишком велик риск. Я беспокоюсь не сколько за ленту, сколько за тормозной механизм. Как-никак, на подобные рывки он не рассчитан». «Ну ладно. Попытка действительно не пытка», — ответил Морган, смягчаясь. «Но я еще не сдался. Будь я проклят, если меня остановит какая-то гайка. К тому же прикрученная под самым моим носом. Я намерен высунуться наружу и отвернуть ее». «Светлячки. Час 15:24. Говорит Friendship 7. Попытаюсь описать, что вижу вокруг. Нахожусь в потоке мельчайших частиц, которые сверкают, будто светятся изнутри. Они летят следом за кораблем и похожи на звездочки. Вот сейчас мимо иллюминатора пронеслось целое облако звездочек. Час 16:10. Они постепенно отстают, но очень медленно, со скоростью не более 3-4 миль в час. Час 19:38. За бортом только что взошло солнце, и едва я выглянул из иллюминатора, как увидел, что вокруг корабля кружатся буквально 1000 крохотных светящихся капелек. Астронавт Джон Гленн. Из докладов с борта корабля Friendship 7. Проект «Меркурий», 20 февраля 1962 года. В скафандрах прежних конструкций о том, чтобы дотянуться до этого барашка, не могло быть и речи. И даже в новейшем гибком костюме, который сидел на плечах Моргана ладно, как трико, эта задача могла оказаться не из легких, но, по крайней мере, попытка не была заведомо обречена на провал. С предельной тщательностью, ведь от этой тщательности зависела теперь жизнь, и не только его собственная, он повторил про себя последовательность намеченных действий. Первым делом проверить герметичность скафандра, затем разгерметизировать кабину и открыть люк, который, к счастью, доходил почти до самого пола. Потом расстегнуть привязные ремни, встать на колени, если удастся, и нащупать под днищем треклятый барашек.